У меня новости. Мою Лёлю выписывают через несколько дней из больницы. Так что нам полегче будет. А то порт-то из меня никудышный. Да что говорить, Константин Дмитриевич. Без жены худо, правда? Ну, какая попадется? Грязнов поджал и без того тонкие губы и прищурился. Я знал, что от него ушла жена год назад, после 10 лет совместной жизни. Да ведь не каждая выдержит милицейского мужа. Ни выходных, ни праздников, одна работа. Сколько я тебе должен, Слава? 16 рубликов и 0 копеек. Грязнов снова обрел свой неунывающий тон и добавил. Могу подождать до получки. Да, сделай милость, подожди уж. У меня, правда, есть 60 рублей. Заметано, товарищ следователь, говорит Грязнов, и вытаскивает со дна дипломата тоненькую пачку бумаг. А это я вам работенку привалил. Может, что-нибудь и выудите полезное. Меркулов уже тащил из пачки акт экспертизы по записной книжке. Я сорвался с места и стал читать из-за его спины. Из акта судебно-графической экспертизы следовало, что почерк, которым исполнена в книжечке запись Леси 15-Р, принадлежит гражданке Куприяновой В.С., и что запись произведена в течение последних 2 суток. Я не совсем понимал, почему Меркулов так уж радуется, что эту запись сделала Валерия. Разве это не было ясно и раньше? Затем мы просмотрели заключение дактилоскопической экспертизы. На лакированной обложке книжки были обнаружены многочисленные отпечатки пальцев самой балерины и ничьи другие, причем эти отпечатки были не смазанными, отчетливыми, что говорило о том, что книжка не побывала в чужих руках, даже если этот чужой был и в перчатках. Между прочим, у этой балерины не было ни подруги, ни родственницы по имени Леся. Я прочесал весь театр и соседей. Как это не было? Возмутился Меркулов. Значит, плохо чесал. Ну ладно, ладно, это я сам. Не было. Скажи, Слава, не нашел, а то не было. Меркулов не на шутку разворчался, но Грязнов весело так сказал. Не расстраивайтесь, Константин Дмитриевич, зато я вам подарок из Африки принес. И Грязнов протянул еще одну официальную бумажку. Акт техника криминалистического исследования. Город Москва, 19 ноября 1982 года. Мною, экспертом-криминалистом Бачан ГГ, на основании постановления следователя Мосгорпрокуратуры товарища Меркулова произведено технико-криминалистическое исследование обрывка денежного знака американской валюты 100-долларовой купюры на предмет подлинности и способа изготовления. Для сравнения, была представлена подлинная 100-долларовая купюра из государственной казны СССР по специальному требованию прокурора города Москвы товарища Малькова. В связи с малыми размерами обрывка вопрос о подлинности печати остался невыясненным. Спектральным анализом бумаги было установлено, что химический состав денежного знака, взятого для образца, существенно отличается от химического состава обрывка. Следовали многочисленные химические формулы, результаты реакций. Заключение. Денежный знак, обрывок которого представлен для исследования, выполнен металлического клише, близкого к подлинному. Бумага, на которой был исполнен денежный знак, отличается от образца А по химическому составу, Б толщине, В удельному весу, Г краевому сечению, Д степени зольности. Вывод. Представленный обрывок представляет собой часть фальшивой купюры. Характеристика бумаги обрывка по физическому и химическому составу близка к денежному знаку СССР 50-рублевой купюре, изготавливаемой на фабрике Госзнак. Эксперт-криминалист Г. Бачан. И тут с моим начальником что-то произошло. Он медленно встал из-за стола и вышел на середину кабинета, плавно неся свое нескладное длинное тело по образу и подобию солиста цыганского ансамбля. Он хлопнул в ладоши и, запев «Я возвращался на рассвет», свете, был молод я и водку пил, пустился в пляс, смешно ударяя себя ладонями по каблукам. Мы с Грязновым окаменели от этой самодеятельности, а следователь по важнейшим делам заливался и на цыганском факультете образование получил.